Спонсор данного выпуска – магазин Skin-On. Лучшие виниловые наклейки и защитные чехлы на твой гаджет. А для наших подписчиков скидка 10% по промокоду TP14. А также ребята проводят розыгрыш, условия которого будут в описании к ролику. Алло. Алло, здравствуйте. Мне нужен эвакуатор заказать. Эвакуатор, пожалуйста, где находитесь? Улица Академика Янгеля, дом 6А. Академика Янгеля, Варшавка. Так, а машина? Машина Porsche Cayenne. Не аварийные колеса крутится, все вращается у вас? Машинка на металлочке стоит? Все будет, все вращается, да, все хорошо ездит, да. Я понял. Так, а когда нужно будет вам эвакуатор? Чем быстрее, если сейчас можно, чем быстрее, тем лучше. Машина есть свободная, если немножко дороговато находится в Балашихе, в МКАДе. Вот. Сейчас, в принципе, дороги немножко освободились. Это уже пол 11 у нас, поэтому где-то, я думаю, что в течение там минут 40 ориентировочно будет. Вот. А куда нужно будет доставить машину? Нужно будет за МКАД, на 10-й километр МКАДа. А направление какое? Направление? Южное. Южное. Южное. Я помню. Так, значит, ну, смотрите, по стоимости ориентира, значит, 3000 будет стоить погрузка и 40 рублей километр пока. Вот на сегодняшний день 40 рублей километр выйдет за МКАД. Ну, то есть ориентировочно в районе 300 будет стоить перевозка. Ага, вот такой вопрос. Сколько примерно вообще машину грузят на эвакуатор? По времени. Да быстро. Если там все крутится и все вращается, то есть вроде поворачивается. Вы понимаете, у нас вот, чтобы это все сделать, да, то есть, чтобы... 10 максимум. Ага, ну вот как раз у нас максимум у нас 5-10 минут. У нас, понимаете, просто 5-10 минут максимум, потому что машина, как бы, как ее только начнут грузить, сработает сигнализация и может хозяин выбежать. Вот это... как бы плохо. Надо, чтобы не выбежал. Надо успеть и уехать. Не-не-не, стоп, подождите секундочку. Мы на такое не пойдем. Мы с документами, с владельцем только перевозки осуществляем. Мы, скажем так, ну, такие перевозки мы не осуществляем. Давайте я буду владельцем. Что? Я буду владельцем. Алло. Алло, да-да-да. Если у вас документы есть, подтверждающие, что это ваш автомобиль, и вы будете, то есть, нет, будет сказано, вы, то есть, будет документ, что вы... А если я доплачу вам? Я накину денег там, на листке напишу там... Вы понимаете, что это все наказуемо, но никто на это не пойдет. Ну, кто-то и пойдет, может быть, есть какие-то частники, которым, ну, совсем пофигу. Вот, но с организацией нам не нужны проблемы, поймите. Поймите правильно. Да, доверенность я, на вас, там на машине. Я же вас не спрашиваю, вас, почему так происходит. Мне это неинтересно. Вот, поэтому попробуйте найти, да, что, что-то... 50-ка накину, и все. Мы не поможем, к сожалению. Ну хорошо, если хозяина вообще нету, ну умер там он. Ну, если хозяина нет, значит, есть человек, который... сейчас же страховки, который вписан в страховку. Ну, это вот эти, все это... ну, страховка, да, у нас есть, у нас полно бумажек этих, страховки, все есть. Как тебя зовут? Магомед. Магомед, очень приятно. Магомед, меня Евгений зовут. Магомед, еще раз повторю. Просто, к сожалению, да, к сожалению, нам... трудности, проблемы не нужны в субботе. Да. Мы давно уже в этой сфере, вот, всякое уже насмотрелись, навидались, не хочется. Поищите, пожалуйста, другую службу, может быть, вам помогут. Вот. Ну, мы не возьмем на себя это многомесячно. Поймите правильно, потому что уже давно в этой сфере сталкивались с разными проблемами, и уже, знаете, вплоть до того, что, в общем-то, были, ну, приводов не было, да, но были допросы эти, и нам это не нужно лично. Да, что ты, какие допросы будут? Ну, понимаешь, мы погрузим просто, уедем, я 50 тысяч лично тебе дам, водителю дам, мне просто нужно быстро погрузить, уехать. Магомед, поймите правильно, ну, не стоит оно того, вот все вычисляется в 3 секунды, ну, о чем вы говорите? Да как же вычисляется, да. Там водитель вообще, он спит, может, уже. Говорит, поймите правильно, Игорь, я лично на это не пойду. Вот, за любые уговоры абсолютно. А Каен он вообще забуду, пропадет забуду, просто. Что? Он... что? Каен, говорю, он вообще пропадет. Вот до гаража довезти все, нас на утро уже нету. Каена уже колеса только там, двигатели остались, все. А все уже продано. Магомед, Магомед. Не знаю, не знаю, что сказать. Могу вам партнеров посоветовать, да, телефончик дать, единственное, что могу. Вот, может быть, они занимаются частным извозом, может быть, с ними удастся договориться. Вот, они у нас... Давайте телефончик мне. Я знаю. Запишите, да, ну потому что, уж поймите правильно, я чего, в общем-то, я даю, что я больше потеряю, чем заработаю. Ну, не нужно. Сейчас, секундочку, продиктую телефончик. Запишите телефончик. Да, записываю. Хорошо, им позвоню. Да, Сергей, а вот такой вопрос. Да, Сергей, ну попробуйте, может быть, да, может быть, они вам помогут. Ну, увы. Я боюсь, честно. Вот, поэтому... Да, хорошо. А вот такой вопрос. А если просто там никакой сигнализации, да, там все будет машина на ходу просто, не будет ни пищать, ничего, просто уедет и все. Как бы вы не знаете и все. Сергей, ну, ой, ну да нет, вы поймите правильно. Ну вот вы мне сейчас, если мне об этом не сказали, и вот, ну, наверное, было бы хуже, да, а если все это выяснилось. Ну, хорошо, что вы сказали. Я... Вот... Я бы не пошел на это сам лично, поймите. Мне... А может водитель пойдет там, ну не знаю, ну водителю 100 тысяч. Водитель наш точно нет, потому что они работают все. Попробуйте с Сергеем пообщаться, может быть, он у кого-то так же поставит, может, он сам приедет, сейчас все сделает. Я говорю, я просто забуду все. Ага. А сколько вы зарплаты в месяц получаете, мне просто вот интересно. Магомед, я сам занимаюсь эвакуацией, да, ну, значит, это все... наших детищ, поэтому по зарплате сложно сказать. Все по-разному. Ну а водители примерно сколько? Водители у нас на процентах сидят, они получают 30% от заказа. Ага. А и просто братишку можно своего это... устроить? Сколько вот он будет получать, если я брата своего устрою к вам? Вот? Не так много, потому что сейчас работы очень кисло. Вот. И... Ну, смотрите, если я устрою своего брата, да, то работы будет много. То есть каждый день какой-нибудь Каен там новый, там что-нибудь еще такое будет. А, я понял, ну почему. Нет, завтра в кабинку ближе берите мне, я все дело обмозгую. Вот я понимаю, к чему вы говорите, вот, и мы с вами пообщаемся. Хорошо? Хорошо. Если, слушай, сейчас не могу пока на скидку, потому что я не один, во-первых, у меня есть компаньон. Вот, и я решение не могу принять. Ну хорошо, тогда я завтра позвоню после обеда. Может, ближе к вечеру, если там будет. Вот. Давайте. Тогда я сейчас Сергею позвоню, да, он может помочь, если что. Я не обещаю, опять же, это наш партнер вообще там периодически заказанное обмене. Насколько я знаю, он занимается частным извозом, да, ну попробуйте, ну, я не знаю, я человека не могу сказать, пойдет он на это. Ну хорошо, я попробую, в общем-то. Ладно, спасибо тогда, я завтра вам наберу еще по поводу брата вечером. Давайте, хорошо. Все, до свидания. До свидания. Да, слушаю вас. Алло, добрый вечер, это Сергей? Да. О, Сергей, здравствуйте. Мне вас посоветовали, да, как частный извозчик. Мне вот машину надо эвакуировать срочно. Поможете? Откуда и куда вам нужно эвакуировать? Да? А, улица Академика Янгеля, дом 6А. Нужно в Подольск. Ага. В Подольск нужно. Машина какая? В Подольск? И в Подольск куда? А в Подольск, ну там я не могу точно адрес сказать. Там перед въездом в Подольск ее нужно будет снять просто и все. Чуть-чуть погромче, вас вообще очень плохо слышно. А, говорю, перед въездом в Подольск ее нужно будет просто с эвакуатора снять и все. И мы расплатимся, и вы уедете. Так, давайте, я просто сейчас разгружаюсь, вы мне буквально прямо через 5 минут перезвоните, если не сложно. Вот. И обсудим. Я просто сейчас как раз здесь на профсоюзный. Вот. Хорошо. Минут через 5, наверное, наберите меня. Да, да, хорошо наберу. Ага, все. Алло, да. Алло, да, Сергей, ну вы освободились? Да, да, да, я так и не понял, с Янгеля, и куда вас везти нужно, на Подольск? Нужно куда в там? Подольск, в Подольск, но там точного адреса я не могу сказать, мне нужно перед Подольском машину снять, и там ребята ее заберут. Ну, в принципе, да, без проблем, это возможно, где-то минут через 40-50 я там на Янгеле могу быть, вот. Ага. По цене сейчас прикину, сейчас минут скажу. У вас как машина с манипулятором? Каен. Каен? Да, да, Каен. А колеса крутятся на нем? А это обязательно, да, чтобы крутились? Ну как, мне же затащить ее нужно на себя. У меня лебедка-то есть, а затащить ее. Вам манипулятор, что ли, нужен? Да нет, не обязательно. Я думаю, мы так справимся. Думаю, смотрите, через 50 минут, да, вы подъедете? Ну где-то да, ориентировочно так. Ну, в принципе, за 50 минут, я думаю, можно открыть будет. А без зажигания, если он, ничего страшного? Просто на нейтралку поставим, он закатится, да? Ну, на нейтралку, да. Главное, чтобы он на нейтралку вставал, смотрите, и мне нужно будет так подъехать, если зажигание не включится, значит, не будет крутиться руль. Вот, соответственно, чтобы она стояла ровно, чтобы я к ней мог ровно подъехать и ее затащить. Руль по прямой. Там руль по прямой стоит. Да, по прямой. То есть мне нужно перед ней, чтобы было расстояние где-то 10 метров. Свободно. Ну да, есть. Она на дороге стоит, как бы там у бордюра стоит, думаю, нормально, по прямой руль. Просто понимаете. Ну, давайте нас, как, например, вы мне только адрес скажите, сейчас. Янгеле, где там? Ну, сейчас там одну дома. Минуточку прям. Там. Сейчас я вот человека отпущу, прям одну минуту. Ага, давай, давай. Давай за 5 тысяч. Все, пишите. Да, видишь, да у меня есть твоя визитка. Это же знаешь, что там? Он в этом, Эдик. Ну, возможно. Домодедово, в городе Домодедово. Его свой сервис. Понял. А, ну понял, все. Все, давай. Алло, алло, да. Извините. Да, алло, вот смотрите, мне в общем там проблема такая. Если вы 40-50 минут ехать будете, а нам примерно час нужно. Вы можете немножко погромче говорить. Вот я вас вообще да, не да. слышу просто. Вот. Так лучше. Прям вот даже лучше. Слова не разбираю еще. Так вот лучше, алло. Да? Алло. Ну вот чуть-чуть, да, получше, да, чуть-чуть. Вот. Смотрите, мне просто нужен примерно час, да, чтобы код грабером ее открыть, на нейтралку поставить, и мы ее заберем уже. Ага. Ну, давайте так, да, по цене в районе, если перед Подольском, это где разгружать? Прям перед городом Подольском, что ли? Я не могу понять. Ну да, там перед большой. Городом. Ее просто, ее перед Подольском нужно, ребята заберут и в отстойник отгонят. Только проблема, у меня на нее документов нету. А, не-не-не-не-не. Без вариантов. Что? Ну, я доплачу. Ну, я без документов не повезу. Почему? Без документов я машину не повезу. Ну, я могу написать это. Мне сказали, что вы можете помочь. Вы меня извините, пожалуйста, я не вожу ночами, и тем более ночью, без документов Каены. Это идиотом полным надо быть. Первый же сейчас патруль меня остановит, и меня примут вместе с ней. Патруль, вот не проблема, патруль у нас все куплено, все гаишники до Подольска, все знают. Слушайте, молодой человек, знаете как, я всю жизнь прожил в Москве, я коренной москвич, я знаю вот эти все разговоры про купленных патрулей, блядь. Вот, знаете как, когда останавливают, блядь, куда-то весь народ пропадает, вот, и все, и привет. И, блядь, приходится разбираться мне самому потом, понимаете? Да нет, поэтому я буду прям в машине нет, однозначно, нет, 100% нет. Не-не-не. Я с вами нет. В машине поеду. Ну, я просто ваш без партнер вариант, сказал, что вы можете помочь. Повторяю, без вариант, я не поеду. Ага, без... Без документов я машину еще... не повезу. Ну, я боюсь, что никто вас не повезет без документов. А? Цена вопроса вообще. Цена вопроса, чтобы... Не, вообще никакой вопрос, никакой цены. Мне моя свобода дорога, поверьте. У меня двое маленьких детей, ну, поэтому... Я могу очень много заплатить, хорошо много. Без разницы, не интересно ваши деньги, поверьте. Просто поймите, я достаточно неплохо зарабатываю, у меня сказать, своя разборка что... автомобильная, поэтому не хочу, мне это не надо. Отлично. А если мы на разборку его привезем? Ну, я понимаю, вы везите как бы без меня. Почему? Потому что я не повезу его. Ну, если мы к вам на разборку, привезем, вы поможете? Зачем? Я панцерами занимаюсь, мне Каен не интересен вообще никак. Ага. Ну, а просто разобрать и нам запчасти отдать за деньги. Что-что? Ладно, а вот смотрите, просто мне ваш партнер сказал то, что вы можете помочь по этому делу. Нет, я не помогу с такими моментами. Это, видать, у вас какой-то партнер, наверное, неправильный. Я не знаю таких партнеров. Все люди, которые со мной работают, они прекрасно знают, что без документов машины я не вожу. Я криминалом не занимаюсь. Ага, ну просто хозяина нету, там все правда, все по-чистому. Что-что? Все почистил. Ну, вы мне, вот смотрите, молодой человек, вы мне сейчас предлагаете своровать машину. То есть у вас нет ни ключей, ни документов, блядь. Вы ее предлагаете открыть, поставить на нейтралку и ее своровать. Вы в голове вообще сейчас находитесь, нет? Ну да, нам ее разберут на утро уже, ее уже не будет утром, она не будет числиться. Утром уже нигде числиться не будет, ее разберут уже. Нет, не надо ничего, мне ничего не нужно от вас. Все, спасибо, до свидания. Подождите, ну как так? Да, слушаю. Алло, Сергей, а что ты так с уважаемыми людьми разговариваешь? Я тебе работу предложу. Алло. Алло, Сергей, а что ты так с уважаемыми людьми разговариваешь? Я тебе работу предложил, Молодой человек, я вас, во-первых, не слышу, во-вторых, я как бы вам сказал, я не повезу вашу машину. Как вы меня не слышите? Ты же говоришь это, понимаете? Я говорю тебе, со мной так не разговаривай. Мне надо по-нормальному обсудить. Я вам что-то находил где-то или что-то сказал вам. Хамишь уже, Для меня хамство – это отказ от моей услуги. Я еще раз вам повторяю, я не повезу ваш автомобиль без документов. Я вам хамство ничего не сказал. Я просто сказал, что я не поеду. Давай обсудим. Ты дашь мне эвакуатор, я возьму, погружу, сам поеду, вопрос привезу эвакуатор. Вы сейчас что от меня хотите, я не могу понять. Хочу, чтобы Макаен из Москвы в Подольск довезти. Чего-чего еще раз? Из Москвы в Подольск Каен довезти. Ну, я не поеду, я еще раз вам говорю. Ну, понимаешь, у меня просто время горит очень. Я просто могу не успеть, то все будет, ответь и просто будешь за это. Ну, я при чем здесь? Вы мне что предлагаете? Я не повезу вашу машину, я еще раз вам повторяю. Почему ты не повезешь, я не понимаю. Что вы потому там криминально? Потому что она у вас без документов, вот поэтому я ее не повезу. Я напишу доверенность на документы, будет на меня машина. Мне не нужна ваша доверенность. Еще раз вам повторяю, я не занимаюсь криминалом. Я не вожу машины без документов. Сколько твой эвакуатор стоит? Сколько твой эвакуатор стоит? Да какая разница, сколько стоит мой эвакуатор? Я куплю твой эвакуатор прямо сейчас, сам довезу, потом тебе привезу новый эвакуатор. Нет, молодой человек, не надо мне ничего покупать. Я понимаю, что у вас дорогая машина, как бы, и вам нужно ее перевезти. Вы позвоните в интернете очень много номеров. Вот, возможно, кто-то согласится вам ее отвезти. Вопросов нету. Я не поеду. И мне покупать ничего не нужно. Года. Он в полной комплектации, просто Turbo S там, он очень мощный. И что? Не надо его довести, каким бы то ни было. Он стоит 5 миллионов просто рублей. Вы чего от меня хотите сейчас? Довести машину хочу. Довести машину, пожалуйста, звоните. В интернете очень много эвакуаций, которые занимаются люди перевозками. Я не поеду, раз вам повторяю. Уважаемые люди как бы спрос возьмут и все. Так, давайте мы с вами, наверное, закончим этот разговор. Я, честно говоря, я не хочу больше дальше продолжать, потому что я вижу, вы меня не понимаете. Вагита знаешь вообще, не? Вот. Ты Вагита знаешь? Вагита знаешь? Чего я могу? Вагита знаешь? Вагить? Ну, Вагита. Имя Вагит. Так, еще раз, чего я могу, не могу понять, чего? Ты знаешь имя Вагит, Вагита, брата моего? Он все угоны в Москве крышует. Я вас не слышу. Я даже половину слов не разбираю, что вы говорите. Так, вот так вот, понимаешь, как ты не слышишь меня? Ты Вагита, говорю, знаешь, он угонный, в Москве все крышуют. Нет, не знаю. Ну как, не знаешь, Вагит, ну, он работал с тобой когда-то. Ну и что, ну, со мной много кто людей работает, я такого не знаю. Вы с ним перевозили GL-ку, правильно? GL черный такой Мерседес был. Возможно, да, я много GL-ей перевожу, я много очень машин возил, и я только вожу машину с документами, так, я не вожу без документов автомобиля. Тот GL, он тоже в угоне был, правильно? И как же, довезли же, все в порядке было, ничего не произошло. Молодой человек, еще раз вам повторяю, я никуда не поеду и ничего не повезу. Так понятно, я сказал? Так, хорошо, давай я поеду, ты мне дашь эвакуатор, я сгоняю быстро, там метнусь, там все повезу. Нет, я не дам свой эвакуатор, никуда я не приеду. Эй, слушай, я тебе, если что, на принтере напечатаю документы, будет все правильно. Ты меня просто расстраиваешь. Не надо мне ничего сейчас печатать. Я еще раз вам повторяю, я не повезу ваш автомобиль. Хорошо. Позвоните, пожалуйста, в интернете по другому номеру. Возможно, кто-то вас подведет. Если со мной будет рядом. Я криминалом не занимаюсь, еще раз вам повторяю. Хорошо, со мной будет хозяин рядом. Алло. Да. Ну почему? Алло. Вы меня не слышите, что ли? Слышу. Ну, я, по-моему, объясню, почему я не поеду. Еще я раз могу еще раз объяснить, если вы не слышали, или как повторить вам. Я не знаю, как вам давай, сейчас сказать. Да. Да, давай. Так, еще разочек, пожалуйста. Что еще разочек? Объяснить. Ай? В общем, такой там, братуха, если я 5 лямов потеряю, ты колеса потеряешь. Чего я потеряю? Колеса. Еще разок, не понял, чего я потеряю? Колеса. Колесо. Колеса? Да. Из-за чего я их должен потерять? Я что-то не понял. Вы меня что, угрожаете сейчас, что ли? Да ни в коем случае, не. А? Просто говорю. Как я разговариваю? Я нормально с вами абсолютно разговариваю. Не, Магомед просто предупреждает всегда. Вы меня заставляете сделать криминальную работу. Я не буду ее делать. Почему? Я вам это нормально, по-человечески объяснил. Я не поеду. Это не криминал. Это мой Каен. Чего? Просто без документов. Давайте мы закончим с вами разговор, наверное. Больше я не хочу больше дальше общаться. Смысла нет просто. Как это нету? Должен быть смысл. Что вы от меня хотите? Я вас еще раз спрашиваю. Я уже 10 раз сказал. Ну, я вам тоже несколько раз сказал, что я не поеду никуда. Так, в общем, предлагаю колеса от Каена. Колеса от Каена предлагаю. Не понял. Предлагаю колеса от Каена. Колеса? Вы мне предлагаете колеса от Каена? Да. Ну, для чего они мне нужны? На эвакуатор поставишь, модным будешь. Чего я на эвакуатор? Поставишь на эвакуаторы. Зачем? Там 20-й радиус. Да слышите, мужчина, вы что-то походу, наверное, это какой-то, я не понимаю, то есть это либо розыгрыш какой-то, вы меня что-то разыгрываете, что ли, я не понимаю, откуда. Да звонить. Не слушай, братан, вы короче, сейчас вот вы говорите, понимаете, что вы сейчас говорите или нет? Братан, где ты сейчас катаешься, скажи, еще парни подскочат, все там документы покажут, все объяснят и нормально будет. Алло. Да, да. Говорю, говори, где ты сейчас находишься, парни подскочат, все объяснят, и все нормально будет. Не-не-не, я уже не поеду изначально, потому что уже какой-то неправильный разговор у нас с вами пошел, поэтому я не хочу вообще с этой работой связываться, я сам не, с тебя работаю, не понял, поэтому... Давай мы к тебе, извините. Мои братухи там в Азгейм приедет, мы к тебе подъедем. Мы, чего говорю, еще подъедем, раз? Братухи мои подъедут, там в Азгейм, там кто-нибудь еще подъедет. Не понял, еще раз, кто чего подъедет, куда? Говорю, давай к тебе подскочат сейчас Вазген, там, брат мой, еще там пару братух моих, и просто документы покажем, все сделаем. Мужчина, еще раз вам объясняю, я никуда не поеду, не повезу никакую машину. Так правильно, ехать никуда не надо, мы приедем. Давайте мы с вами разговор закончим, мне просто надо ехать по делам по своим, и я сейчас правильно, стою дела, с вами общаюсь, дела. Потому что я вас очень плохо слышал, во-первых, я половина не понимаю, что вы мне предлагаете и говорите, поэтому, ну, извините. Все дела находятся на академика Янгеля. Чего-чего? На данный момент все дела находятся на академика Янгеля. Ну, и что? Вот. Туда приезжайте, сейчас сделаем дела все быстро. Кто туда приехать должен, не понял? Вы туда приезжайте, мы сделаем все дела быстро и все, уезжаем. Я еще раз вам повторяю, я никуда не поеду. Почему? Я вам объясню, почему. Так, короче, братан, давай, если ты не хочешь ехать, мы приедем. Ну, приезжайте, какие вопросы? Если мы на этом Каене приедем, ты его отвезешь, правильно? Говори адрес. Еще раз не понял, чего? Говорю адрес, говорим и приедем. Приезжайте в Подольск, я в Подольске нахожусь. В чем проблема-то? Я не могу понять. Вы от меня чего сейчас хотите? Подольск. Ну, приедете вы дальше, что, чего? Вам эвакуатор, что ли, свободный надо найти? Я вам давайте телефон дам какой-то там. Я в интернете вам посмотрю, там телефон. У нас есть служба эвакуации, Ангел называется. Они возят все машины. Пожалуйста, звоните, они вас отвезут. Они все подряд возят? Без документов возят? Ну, наверное, все подряд, да. У них достаточно большая служба и достаточно много эвакуаторов. Есть служба Авторейнджер, которая тоже возит по Москве и по области как бы автомобили. У них тоже достаточно большое количество автомобилей. Без проблем. Вы просто не говорите, что у вас нет документов там, и все, приедут, вас отвезут. Я этого делать не буду. Хорошо, давай все сначала начнем с того. Я просто скажу, что у меня есть документы, все, если ты меня отвезешь. Чего-чего еще раз? Говорю, скажем, все, начнем сначала, да, я скажу, там, у меня есть документы, там, все, если ты отвезешь меня. Я не понимаю, что вы говорите, извините. Вы либо громче говорите, либо я просто не могу даже разобрать половину слов. Говорю, давайте я скажу, что вот документы все у меня есть, и меня вы отвезете. Ну, наверное, да, так скажите, просто позвоните. В интернете полно этих телефонов по Москве, которые занимаются эвакуацией люди. Возможно, кто-то повезет, как бы. У нас, я знаю, люди, я слышал, как бы, то, что некоторые возят без проблем, там, без документов, если кто-то с ним там едет, сопровождение, не вопрос. Я таким не занимаюсь, я вам объясняю. А-а-а. Я нормальным занимаюсь, с нормальной машиной вожу. А кто ездит с сопровождением там? Ну, попробуйте Ангел, наберите по интернету клуб Ангел. Вот, и там будет эвакуация. Либо Ангел, либо Авторейнджер называют. Ага. Ну ладно, хорошо, попробую сейчас. Если не получится, я перезвоню. Да, а что перезванивать? Я все равно не поеду. Можете даже не перезванивать, в принципе, бесполезно. Не, я все равно перезвоню. Перезванивайте, без вопросов. Ну ладно, братан, я все понял. Давай, удачи тебе, в общем. Там все нормально там. Что-что? Говорю, я все понял, говорю, давай, удачи тебе, все, короче. Да вам тоже удачи, да, вы как бы там сладко не держите, я вам еще раз говорю, я с вами абсолютно нормально общаюсь, просто я такими перевозками не занимаюсь, еще раз вам объясняю. Да, я все понял. Хорошо, хорошо, я понял, все, давай, удачи, у меня просто брат сейчас. До свидания, удачи вам. Говорит, что хозяин приехал к Каену, давай. Счастливо. Да, да, все, до свидания, счастливо, да. Алло. Да, да. Да, до свидания, говорю. Все, кладите трубку. Так, сейчас, подождите, остановлюсь. Я вообще ничего не разбираю, чего говорить. Алло, да. Да, говорю, до свидания, удачи, кладите трубку. Все хорошо, до свидания. А, да, да, да, все, до свидания, все, до свидания. До свидания, да.